После половодья. Прошли дожди, апрель теплеет. Всю ночь туман, а поутру весенний воздух точно млеет и мягкой дымкою синеет в далеких просеках в бору. И тихо дремлет бор зеленый, и в серебре лесных озер еще страннее его колонны, еще свежее сосен кроны и нежных лиственниц узор. 1900 год.